Глава 31. «Давно не виделись!» Машет издалека Алина. Заметив меня с коляской у озера, в два счета оказывается рядом. «Привет!» Натянуто улыбаюсь ей. Вообще-то, я была настроена на тихую, спокойную прогулку. Но не срослось. Подруга Леры во что бы то ни стало, решила подпитаться новыми сплетнями о нас с Андреем. Возможно, поговорить с ней будет не таким уж плохим вариантом. Ведь кроме мамы, Людмилы и самого Муратова, я давно ни с кем не общалась. «Как мелкий? Растет?» Бесцеремонно заглядывает в коляску. «О да, с каждым днем». «Похож на Андрея Вячеславовича», — качает головой Алина. «Лерка совсем другой была. Точно копия мать. Блондинка с фарфоровой кожей. Только глаза достались от отца». Однажды Лера показывала мне старые мамины фото, на которых была изображена красивая молодая женщина с младенцем на руках. Четко прорисованные скулы, острый подбородок, большие глубокие глаза и длинные вьющиеся волосы. Мать моей подруги была первой женой Андрея, женщиной, на которой Муратов женился по большой и страстной любви. В какой-то момент я ловлю себя на мысли, что чуточку ей в этом завидую. Алина плюхается на скамейку под ветвистым дубом и достает из кармана электронную сигарету. Судя по ее расслабленному виду, она никуда не торопится и желает продолжить наш разговор. Я сажусь чуть поодаль, чтобы дым не попадал в коляску, и начинаю ей покачивать. Общение с Алиной выходит не слишком обременительным, поэтому через некоторое время я все же расслабляюсь и включаюсь в разговор. «А я послезавтра улетаю в Америку», произносит девушка, выпуская тонкую струйку дыма. «Отец оплатил учебу в Колумбийском университете». «Поздравляю тебя!» Теперь уже искренне улыбаюсь ей. «Ага, спасибо. Он говорит, что Муратову тоже следовало поступить так с дочерью. Мол, большие деньги и вседозволенность в нашей стране развращают. В Штатах все по-другому». «Знал бы, где упадешь, соломки бы подстелил», — отвечаю ей, неосознанно защищая Андрея. Лера была взрослой, самостоятельной девочкой, просто в какой-то момент не справилась с собой, побоялась просить о помощи, не осознала, что игры с наркотиками зашли настолько далеко. Андрей не мог ходить за ней по пятам. 19 — тот возраст, когда дети жаждут свободного полета. Это на шумной вечеринке по случаю дня рождения Алины, дочери известного чиновника. Я впервые увидела, как Лера нюхает кокаин, чтобы понравиться своему парню. Алкоголь лился рекой, а наркотики были чем-то совершенно обыденным на этом вечере. Можно было попробовать каждому желающему, словно элитное угощение. «И то верно», — подтверждает Алина. «Впрочем, папа не только поэтому меня отправляет в Штаты. Говорит, что времена неспокойные. Недаром Муратов закрыл тебя и ребенка у себя дома». От такой осведомленности становится не по себе. Хочется сказать ей что-то в ответ, но слова куда-то испаряются. И в этот момент в руке оживает мобильный. На дисплее светится номер мамы. Я прошу прощения у Алины и тут же снимаю трубку. У нее проблемы. Напарница подставила на приличную сумму денег. Мама плачет в телефонную трубку и боится, что директор магазина ее уволит. А я успокаиваю родительницу как могу и обещаю, что переведу деньги на карту уже сегодня. В конце концов, Алине надоедает ждать, пока я закончу разговор с мамой. Поэтому она подмигивает, машет рукой на прощание и уходит на территорию своего дома. Проблему с мамой удается уладить в считанные минуты. Я отправляю ей все деньги, который мне удалось заработать на ведение отчетности для интернет-магазина. Мне ничуть не жалко того, что я лишилась зарплаты. Сумма была небольшой, гораздо меньше той, что была доступна на карте, которую дал мне Андрей. Но эта сумма грела и давала мне возможность поверить в собственные силы. Дальше — больше. После кормления Илюшка засыпает. Я занимаю себя чем угодно, лишь бы не думать о том, что сегодня возвращается Андрей. Интересно, после возвращения в город он сразу же приедет домой? Или на работу? Позвонит предварительно или нет? Нужно будет одеться поприличнее и нанести на лицо макияж. Чтобы скоротать тянущееся словно резина время, прошу водителя отвезти меня на кладбище. К собственному стыду, я давно не была у Леры. Можно придумать сколько угодно причин к своему оправданию, но факт остается фактом. По дороге на кладбище я прошу водителя заехать в цветочный магазин, в котором покупаю букет из белых ирисов. Быстро ступая по извилистой дорожке, чувствую, как глазам подбираются слезы. Мне до сих пор не верится, что Леры не стало. Кажется, что в холодной сырой земле лежит вовсе не она. Это какая-то дурацкая ошибка. Заблуждение. Она вот-вот вернется, и все, как прежде, станет. Я столбенею, когда замечаю силуэт Андрея. Странно, что я не видела его автомобиль на входе. Конечности начинают покалывать, а пальцы разжимают букет цветов, и я едва успеваю подхватить его на лету. Муратов стоит у могилы дочери, сунув руки в карманы брюк и опустив взгляд вниз. Он молчит и думает о чем-то своем. Страшно представить, какие мысли блуждают у него в голове. Не должны. Не должны родители хоронить своих детей. В момент, когда я думаю о том, чтобы вернуться в машину, Андрей поворачивается в мою сторону. Наверное, слышит шорох или чувствует, что за ним наблюдают. Взгляд холодный и словно пустой, а лицо нахмуренное. Но при виде меня его морщинки между бровей почему-то разглаживаются. Бежать уже поздно. На негнущихся ногах иду в его сторону. «Привет», — произношу негромко. А сам Андрей лишь кивает в ответ. Осторожно опускаю цветы рядом с роскошным букетом алых роз. И тут же выпрямляюсь. Ощущение такое, что я заглядываю в самый сокровенный уголок его души. Напрасно я думала о том, что первым делом Андрей приедет к нам. Его тянуло к дочери. На памятнике изображена фотография Леры. На ней она смеется. Искренне и открыто, обнажая белоснежные ровные зубы. Это было ее любимое фото, которое стояло на аватарках во всех соцсетях. Подруга редко грустила и была самым неунывающим человеком, которого я когда-либо знала. «Ты разговариваешь с ней?» — внезапно спрашиваю у Андрея. Замечаю, как крепко сжимаются его челюсти и напрягается тело. Наверное, не стоило его ни о чем спрашивать. «Я дура! Какая же я дура!» «Нет», — отвечает чуть позже. В голосе нет ни капли злости или раздражения, только грусть и обреченность. А я постоянно. Это некий ритуал для меня. Рассказать, как проходили дни, какая погода на улице и даже то, что творится в мире, который она покинула. Уверена, что она слышит нас. Я замолкаю и до боли прикусываю нижнюю губу, чтобы не расплакаться перед Андреем. Она знала о нас с тобой в тот день. В тот день, когда все случилось, Лера сказала, что видела нас на парковке у отеля. Видела, как мы целовались, как ты обнимал меня. Я вскидываю взгляд на Муратова и жду одобрения на то, чтобы продолжить этот разговор. Если я только увижу в его глазах что-то похожее на раздражение, то тут же прервусь. В этот момент я чувствую, что обязана об этом сказать. «Продолжай», — произносит Андрей, шумно вздохнув. Она говорила, что была не против наших отношений. И про Илюшу она знала. Я о беременности ей одной из первых рассказала. Запнувшись, понимаю, что хватит. Больше не смогу ничего сказать, потому что мой монолог вот-вот перерастет в истерику. Я вспоминаю бледное лицо Леры, нежный голос и улыбку, которая не покидала ее до самого конца. Я все это помню и никогда в своей жизни не забуду. Андрей резко берет меня за запястье и приближает к себе. Его образ плывет из-за предательски рвущихся наружу слез. Но я держусь, как могу. Чувствую терпкий запах парфюма. Ощущаю прикосновение теплых рук. Мурат бережно вытирает жгучие слезы своими пальцами и напряженно всматривается в мое лицо. «Я буду ждать тебя в машине», — произносит он, заметив, что я успокоилась. Я понимающе киваю, смотрю ему в спину. И как только его высокий силуэт скрывается за поворотом, слабо улыбаюсь и тихо произношу. «Прости, что так давно не приходила. У нас с Андреем родился ребенок».